Глава вторая. Татьяна зимовала в Смятинове второй год. Короткие дни и долгие вечера с неспешными занятиями, прогулками на лыжах, уборкой дома, рукоделием, чтением, работой в зимнем саду тянулись медленно, но мелькали быстро. В неторопливости, необязательности труда была прелесть отдыха, единого с отдыхом природы. Вместе с природой ранней весной Татьяна пробуждалась от спячки, менялся ритм ее жизни на быстрый, напряженный, выматывающий. Она не разгибала спину в цветниках, оранжереи, на грядках, в саду. Почти всю работу на участке в полгектара Татьяна делала сама. Только на самую тяжелую или строительную, ямы под деревья выкопать, траву покосить, ограду поправить, нанимались работники. Она трудилась не ради урожая овощей, хотя они были как фермерские. Не на продажу цветы разводила и оформляла цветники, освоила все их виды. Она конструировала собственный мир. В этом мире она была и творцом, и работником, и строгим критиком, и сиборитствующим потребителем. Зимой и летом, весной и осенью к Татьяне приезжали гости. Редкая неделя обходилась без визитов. Ее подруги, родственники, дети с оравой шумных друзей. Все полагали, что старания Татьянины направлены на то, чтобы создать для них прекрасные условия для отдыха на природе. В самом деле, не для себя же она строит беседки, оборудует уютные местечки для жаровни и коптильни, запускает в прудик рыб и равняет площадку для тенниса. Она и в теннис-то не играет. Это было справедливо, но лишь наполовину. Как красивое платье. Ты надеваешь его? И не только окружающие оценивают словом, взглядом достоинство наряда, но и сам ты дома перед зеркалом испытываешь подъем духа. Подлинное удовольствие Татьяне всегда доставляли только вещи, которые заключали в себе частичку ее фантазии и труда. Тяга к рукоделию проявилась у Татьяны очень рано. Ей было 5 лет, когда она уговорила бабушку научить ее вышивать крестиком. До сих пор помнит. Большие пяльцы с натянутой на них белой рогожкой и ее неловкие руки, которые по расчерченному рисунку толкают иголку, ошибаются клеточкой, больно укалывают в подушечки пальцев, запутывают нить в узелки. В первом классе она уже вышивала хорошо не только болгарским крестом, но и гладью. Папа шутил, что у дочери руки умней головы. Это было не совсем верно, потому что училась она на твердые четверки. Но обычным девчоночьим забавам, секретничанию, пылкой дружбе, щекочущим нервы разговорам о мальчиках, о происхождении детей, поцелуях, и о самом-самом тайном Татьяна предпочитала тихое и кропотливое постижение возможностей какого-то материала, превращавшегося в ее руках в красивое изделие. Ее детство, вроде истории Земли с ее каменными и бронзовыми веками, разделилось на периоды увлечений разными материалами для рукоделия. После вышивания наступил пластилиновый период. Она лепила из пластилина дома, деревья, целые поселки их жителей, рыцарей на лошадях и красивых дам в длинных платьях. В их с бабушкой комнате было тесно, и подсказочный город можно было отвести только часть письменного стола. Поэтому приходилось время от времени превращать замок, королеву или яблоневый сад в комки пластилина, из которого лепились новые предметы и персонажи. Новые лучше прежних. Техника оттачивалась, появлялось чувство материала, который делился с ней секретами собственной пластики. После пластилиновой эры наступила эра выжигания по дереву. Сначала разделочные кухонные доски из магазина «Все для дома». Татьяна их полировала мелкой наждачной бумагой, наносила карандашом контур рисунка, потом аккуратно водила по контуру жалом прибора для выжигания, раскрашивала красками, покрывала лаком. Вслед за досками настал черед матрешек, шкатулок, ложек. В ход шли любые заготовки из дерева, которые удавалось достать. Их кухня, а потом и кухни московских тетушек, украсились яркими расписными досками, полочками, солонками, плошками. В пятом классе Татьяна начала вязать крючком. Сначала простенькие салфетки. Столбик, столбик, столбик с накидом. Потом ажурные блузки, платья, скатерти, шали. Когда ее мама холодными осенними днями набрасывала на плечи связанную Таней шаль, темно-бордовую, со сложной каймой и объемными цветами, никто из сослуживцев не мог поверить, что шаль связала 12-летняя девочка. Самым трудным было достать необходимую пряжу. Магазинный ассортимент не удовлетворял даже очень скромные запасы. А Тане для воплощения ее идей требовались то шелковое мулине, то серебряная нить, то шерсть, по-особому скрученная. Она знала все отделы кройки и шитья в московских магазинах, ездила на птичий рынок, где иногда прибалты продавали хорошую и недорогую пряжу, покупала в универмагах мужские носки, распускала их на нити, которые наматывала на дощечки, отпаривала горячим утюгом через мокрую тряпку, чтобы пряжа распрямилась, сушила, сматывала в клубки. Татьяна еще в детстве поняла, а потом не раз убеждалась, что успех любого рукотворного дела зависит не только от способностей, фантазии и ловкости, но и от хорошего материала и инструмента. «Из маслица и курочки сделает и дурочка», — говорила бабушка. Денег, которые родители выделяли на приобретение материала, не хватало, и Таня экономила на школьных завтраках, неделями копила, потом просила у отца 2 рубля на спицы 8-го номера. Спицы она присмотрела в велосипедном отделе. Стоили они 30 копеек. Сточить напильником резьбу и будут в самый раз. Оставшихся денег хватит, чтобы тайно купить и распустить, отделив золотистую нить, индийскую косынку. Тайно, потому что испортить новую вещь родители бы никогда не позволили. А золотая кайма нужна на подложку орнамента новой кофточки для мамы. С подложкой рисунок приобретает объемный и парадный вид. Мама наденет кофточку на 8 марта, и все будут поражаться. Лучше импортной. Каждый материальный период наполнял Танины сны новым содержанием. Пластилин плавился, вытягивался, превращаясь в готический храм, как иллюстрация в учебнике истории, который Таня накануне рассматривала у соседской девочки. На деревянной поверхности взмахивали крыльями чудо-птицы. Крючок захватывает нить, закрепляет узелок за узелком, и растет кайма придуманного ею плетения. Взялась прясть кружева на бирюльках, снились чудные узоры. Ее быстрые пальцы, перебирающие деревяшки, делала из теста смешных куколок, снились мордашки и фигурки, пародирующие знакомых и учителей, вырезала по фанере лобзиком, пыталась во сне вспомнить узор на наличниках, которые видела однажды в деревне. Пластилин, пряжа, нити, глина, дерево, проволока, смешение красок, цвета, оттенки. Их чувствовали глаза, пальцы. Поэтому это был чувственный мир, в который она погружалась, чтобы не сразу, а постепенно обучаясь, прийти к удовольствию от игры с покорившимся материалом и найденной цветовой гаммой. Таня была счастлива в своем мирке и не могла понять, почему другие в него не рвутся. Она пыталась вовлечь подружек, хотя, кроме слов «это так здорово, так интересно», не могла найти других аргументов. А подруги, корпя несколько вечеров над пяльцами или устав путать прямую петлю с изнаночной при вязании на спицах, выносили приговор: нудно и скучно. Единственным женским рукоделием, которое Таня не освоила, было шитье одежды. Стрекот швейной машины не умолкал в доме. Шила бабушка. Превзойти ее в уровне мастерства было невозможно. Бабушка умела делать все. Выбивать узоры Ришелье на постельном белье, шить платье из скользкого, неудобного в работе шелка и капризного крепдышина, справляясь с трикотажем, для которого требовались специальные насадки. Бабушка полностью обшивала семью, готового платья не покупали. Даже пальто, плащи и костюмы для отца были домашнего производства, но качество неотличимого от фабричных импортных. Бабушка брала заказы со стороны, но для посторонних шила только платья, потому что мужские костюмы, в частности пиджаки и пальто, требуют особой технологии, длительной, сложной. Мужские мастера вообще особая каста. Они на финтифлюшки не размениваются. Пока один костюм выполнишь, можно 5 платьев сделать. И кто тебе заплатит за него, как за 5 платьев? И цену называть неудобно. Когда Тане исполнилось 16 лет, они с бабушкой организовали союз модельера и портного. Внучка следила за модой, придумывала фасоны, бабушка их выполняла. Постоянные заказчицы, прежде стоявшие в очередь к бабушке, теперь первым делом шли к модельеру. Идеальные фигуры встречались редко, и приходилось ломать голову, как скрыть полноту или худобу, зрительно уменьшить выдающийся бюст или, напротив, замаскировать его отсутствие, объяснялась с клиентками бабушка, потому что Таня не могла указывать взрослым женщинам на недостатки их фигуры. Бабушка в выражениях не стеснялась. «Вы, Лариса Петровна, — говорила она, — что колобок спичечный на ножках. Плечи гренадерские, зад плоский, талию не найти. Будем все маскировать». Таня правильно нарисовала трапеция от кокетки. Заказчицы желали следовать моде, невзирая на то, что модный силуэт делал их карикатурными. «Какие узкие брючки!» — журила бабушка. «У тебя, Валя, ноги от бедер колесом. Ступни вместе поставишь — баран между коленок проползет. Таня говорит: легкий клеш — слушайся». «Что? Юбка в сборке на талии?» «Шура, в тебе метр росту и бедра в 3 обхвата. Тебя будет легче перепрыгнуть, чем обойти». «Жабо? Вы, Генриетта Станиславовна, хотите жабо на блузку, как у моей невестки? У Людмилы 3-й размер, а на ваш бюст, извините, можно тарелку ставить и щи хлебать». Клиентки, если обижались на злой язычок бабушки, то виду не показывали. Боялись поссориться с хорошей портнихой. Однажды Таня нечаянно услышала разговор родителей. Отец, кивнув в сторону комнаты, из которой слышался перестук, Зинги рассказал раздраженно маме: «Как место чертела машинкой тетки со своими примерками!» «Но, Петенька, ласково увещевала мама, — это ж такое подспорье!» «Я все понимаю, но столько лет! Тырдык-тырдык, тырдык-тырдык, да хуже бурмашины!»